оставление рабочего места до гудка, засиживание в столовой после окончания перерыва и так далее и тому подобное – это злейшие враги социалистической трудовой дисциплины. Вот что порождает и взращивает разгильдяйство, расхлябанность и безответственность на производстве. Вот куда должно быть направлено в первую очередь наше внимание, наша борьба. Остро ставил Постышев вопросы о снижении брака, повышении роли органов технического контроля. Ненормальным и уродливым явлением, по мнению секретаря ЦК КПБУ, была также практика штурмовщины, когда в последнюю декаду месяца пытаются наверстать упущенное за 20 предыдущих дней. Под пристальным вниманием ЦК КПБУ и непосредственно Постышева находилось освоение производственных мощностей предприятий, построенных в годы первых пятилеток, налаживание их ритмической бесперебойной работы. В конце сентября 1933 года руководство ХТЗ рапортовало, что завод начал выпускать по 145 тракторов ежедневно. В январе 1934 года с конвейера сходило уже 176 машин. Внимательно следил Павел Петрович из работы другого первенца первой пятилетки Харьковского турбогенераторного завода. 26 марта он посетил завод, обошел все цеха, детально ознакомился с производством. Разговаривая с рабочими, Постышев подчеркнул необходимость успешного овладения новой техникой турбиностроения, экономии металла, технического обучения. В 1933 году трехтысячный коллектив молотильного цеха завода «Серп и молот» на своем митинге постановил обратиться с ходатайством к советскому правительству о награждении Павла Петровича Постышева орденом Ленина. Постышев внимательно следил за ходом строительства новых промышленных объектов, причем не только на Харьковщине, но и по всей Украине. Он много сделал, чтобы новостройки были обеспечены необходимым и вводились в строй действующих согласно планам. 19 сентября 1933 года Постышев посетил Краматорский металлургический завод. Интересовался, как идет изготовление оборудования для Криворожстроя и Днепродзержинского металлургического завода имени Дзержинского. Осмотрел строительство Краммашстроя, мощной доменной печи номер 4. Насыщение народного хозяйства новейшей техникой выдвинуло на первый план проблему кадров, способных не только освоить эту технику, но и научить пользоваться ею рабочих. В вузах и техникумах Харькова обучались тысячи студентов. Они в ближайшее время должны были стать ведущими специалистами, той силой, от которой во многом зависело воплощение в жизнь созидательных планов партии. Постышев часто встречался со студенческой молодежью. 15 сентября 1933 года состоялось городское собрание партактива вузов, тузов и техникумов. Выступивший на нем Постышев отметил, что нужно воспитывать у будущих специалистов ответственное отношение к учебе, труду. Павел Петрович постоянно заботился о нуждах студенчества. Он был инициатором сооружения на Пушкинской улице большого четырехэтажного студенческого общежития «Гигант», в котором проживало 4000 человек. «Благодаря тому, что нашей жизнью занялся товарищ Постышев, — говорили студенты, — мы чувствуем колоссальные сдвиги в улучшении быта». Павлу Петровичу была сполна присуща вся гамма человеческих чувств. Он был внимательным и добрым к людям и в то же время непримиримо относился к тем, кто, прикрываясь общими фразами и резонерствуя, отстаивал ошибочные взгляды, маскируя словами свое безделье и равнодушие к порученному делу. Павел Петрович вел борьбу с идейными противниками, которые пытались расколоть ряды Ленинской партии, делали попытки затормозить социалистическое строительство в стране. Выступая на партийных съездах, конференциях, пленумах и собраниях, он аргументированно и убедительно доказывал несостоятельность оппортунистов всех мастей. Его выступления были важным вкладом в развитие теории и практики социалистического строительства. 18 января 1934 года в Харькове начал свою работу 12-й съезд КПБУ. Для Постышева это был необычный съезд. Впервые на высшем форуме коммунистов республики ему предстояло выступить с политическим отчетом Центрального комитета. С трибуны съезда Постышев убедительно доказал, что только в братской семье советских республик Украина могла достичь огромных успехов в развитии народного хозяйства. Промышленность дала в 1933 году в 4 раза больше продукции, чем накануне Первой мировой войны, и в 1,5 раза больше, чем в 1930 году. За годы первой пятилетки при активной помощи трудящихся всего Советского Союза в республике сооружено 400 новых предприятий,